Глава 43. Тюремные свидания. «Бероева, ступайте вниз, к вам посетители», объявила надзирательница, входя в камеру. Юлия Николаевна поспешно оставила урочное шитье толстой арестантской рубахи и, наскоро накинув платок, побежала в назначенное место. Это был час свиданий. В редкие минуты таких внезапных вызовов она оживала душою, потому что эти минуты приносили ей жгучие горькие, но вместе с тем и глубоко отрадные ощущения. Она видела своих детей, которых приводила к ней Груша. Она ласкала, целовала их. Она живее чувствовала себя матерью в эти мгновения, всецело и до мелочей отдаваясь на короткое время материнской заботе. Но на нынешний раз, казалось, арестантка спешила более, чем когда-либо. Она знала, что это приехала ее старая тетка, что она теперь привезла детей проститься в последний раз перед завтрашним отъездом их в Москву, где они будут жить под ее крылом, бог весть до каких пор, пока не настанут лучшие времена для обоих заключенных. Тетка, вызванная сюда письмом Бероевой, отлучилась от своих домашних на короткий срок, не более как дней на пять, собрала в дорогу детей и уже торопилась в освоясье, но теперь прежде всего успела выпросить себе разрешение на это время ежедневно видеться с арестанткой. Видеться с Бероевым нечего было и думать. Однако добрая старуха каждый раз брала грех на душу и лгала ради утешения, что она ездила к разным властям, и власти будто бы сказали ей, что дело его идет очень хорошо, что все окончится одними пустяками, и притом по возможности постараются окончить скорее. Она точно что ездила, только ничего подобного ей не говорили. «Да в чем же дело-то его?» — с тоскливым недоумением спросила ее однажды арестантка. Старушка несколько смутилась. «Да Господь святой знает, в чем дело. Этого уж они ведь не скажут, а говорят только, что ничего». Хотя всех этих вымышленных известий было очень недостаточно, чтобы успокоить Бероеву. И хотя каждый раз после таких сообщений она только с тоскливой досадой плечами пожимала, однако эти скудные вести все же хоть сколько-нибудь придавали ей бодрости и надежды. Старуха видела это и потому лгала, основывая свои добродушные выдумки на письме самого Бероева, которое прочла ей Юлия Николаевна еще в первое посещение. Тюремная контора между часом и двумя пополудни представляет зрелище весьма разнообразного свойства. Мрачная большая комната кажется еще более неприветной от частых железных решеток, которыми для пущей безопасности снабжены ее окна. Одни окна выходят на офицерскую улицу, и за ними ежеминутно мелькает автоматически расхаживающая фигура часового с ружьем на плече. Другие смотрят во внутренний, надворный коридор, так что в этой половине комнаты от них идет еще менее свету, чем от уличных окон. Деревянная балюстрада делит всю камеру на две половины. В первой столы под черной клеенкой, канцелярские чернильницы с обрызганными и списанными перьями и тюремные книги да отчеты, над которыми корпят служебные физиономии весьма неприветливого свойства и далеко некрасивого образа. Вторая половина окнами в надворный коридор отведена для свидания заключенных с навещателями. Во входные двери то и дело шмыгают туда и обратно тюремные стража, да вооруженные солдаты, которые конвоируют арестантов по вызову конторы ради всяческих канцелярских надобностей. В первой половине поминутно и отрывисто раздаются сипло-резкие голоса с начальственным тембром. «А? Что? За каким номером? Марш в камеру!» и тому подобное. Во второй половине тихо, тут разговаривают робким полушепотом. Каждому хочется наговориться о своих кровных, домашних, семейных делах, которые по большей части жутко бывает человеку выставлять на показ во всеобщее сведение. Потому что эти дела домашнего очага уже как-то невольно хочется ревниво хранить у сердца. Вся эта половина сплошь занята самыми разнообразными группами.